Глава 26. Мисс Силвер пробыла у Генриетты до 3 часов. Когда она облачилась в пальто, пожелтевшую горжетку и шерстяные перчатки, одна пола курточки для маленькой Джозефины была довязана, и не меньше дюйма второй болталась на спицах бледно-голубой оборкой. В профессиональном плане она добилась того, что стала отчетливо представлять себе события вчерашнего вечера, насколько они были известны мисс Генриетте Крей. Короткая беседа с Фэнси выявила дополнительные подробности. В сущности, Фэнси не терпелась поговорить с человеком, который был не из полиции и желал помочь Кару и мисс Крей. Она выросла в среде, где укоренилось сознание, что каким бы ты ни был порядочным человеком, ты не станешь якшаться с полицией. Когда люди скученно живут в густонаселенном районе, их жизненные интересы тесно переплетаются. Дернешь за один край – заколышется все полотно, потому что за него держатся все сразу. Фрэнси и в голову не могло прийти сдать друга полиции. А с мисс Силвер она говорила свободно. «Он так ужасно выглядел!» — вспоминала трепещущая Фэнси. — Побледнел? Он мог бы играть привидение без всякого грима. Он меня прямо напугал. Вошла мисс Крей и сказала: — Кар! Знаете, она тоже испугалась. Он выглядел просто ужасно. И она положила руку ему на плечо, а он даже не заметил. Он тыкал пальцем в картинку. А потом он сказал: — Это тот человек, которого я ищу, который увез Марджери. Знаете, она была его жена. И если спросите меня, то ему повезло, что он от нее избавился. Но он так сказал: это тот человек, которого я ищу, который увез Марджери. И выскочил из дома, хлопнув дверью. Я знала, что у него крутой характер, но таким я его никогда не видела. Мисс Силвер покашляла и спросила, поделилась ли Фэнси этими интересными подробностями с суперинтендантом Дрейком. Розы, цветущие на нежных щечках Фэнси, стали еще ярче. «О, нет, мисс Силвер, что вы! Они так разговаривают, что можешь проболтаться и не заметить. Но это точно, про Кара я им ничего не сказала». Кар Робертсон ушел сразу после ланча, и мисс Силвер не смогла с ним переговорить. Она решила, что ей и без того есть над чем подумать. Проходя по деревне, она увидела, как викарий, мистер Эйнджер, вышел из своего дома и, обогнув пруд, направился по дороге, ведущей к белому коттеджу. Конечно, он мог навещать кого-то в коттеджах, о которых упоминала Бесси Кру, но мог идти и к мисс Генриетте Крей. В этом случае ей оставалось надеяться, что он будет тактичным. По своему опыту она знала, что мужчины редко бывают тактичны, особенно влюбленные мужчины. Про викария говорят, что он любит мисс Крей. Если бы она его любила, они бы давным-давно поженились. Если она его не любит, то сейчас меньше всего ей нужны чувствительные сцены. Ценя мужские достоинства и охотно прощая мужские слабости, она часто замечала, что в моменты стресса мужчины могут вести себя отвратительно. Похожее чувство мелькнуло у Генриетты, когда она открыла дверь своему гостю. Он появился с помпой. Отстучал дробь молоточком при входе, и как только увидел Генриетту, схватил ее за руку и промаршировал в гостиную. Громко и сердито он спросил: «Что это за оскорбительная чепуха?» Когда свет упал на ее лицо, и он увидел, как она бледна и измучена, он схватил ее за руки, сжал их и продолжил более мягко: «Дорогая, дорогая моя, не принимайте так близко к сердцу. Никто не заподозрит вас, кроме превратно настроенного олуха». Его голос опять зазвучал мощно, как орган. Неплохо для кафедры, но на столь близком расстоянии слишком громко для Генриетты. Он все еще держал ее за руки. Она с трудом высвободила их. «Спасибо, Генри. В жизни не слыхивал такой безобразной чепухи. Всего лишь из-за того, что вы были помолвлены 1/4 века назад». Слова тупо били в уши. Как сухо, как мертво и как печально это звучит. 1/4 века назад. Она выдавила из себя улыбку. «Вы заставляете меня чувствовать Мафусаилов возраст?» Патетическим жестом он отмахнулся от своих слов. Всего лишь из-за того, что вы знали этого парня столько лет назад. Не совсем так, Генри. Боюсь, тут больше. Видите ли, я там была и разговаривала с ним незадолго до того, как это случилось. Она помедлила. Мы поссорились. И я ушла и забыла там плащ. Когда я его снова увидела, он весь был перепачкан. Мы сделали глупую попытку отмыть с него кровь, и когда полиция его нашла, он был мокрый, и они его забрали. Они не могут не подозревать меня. Бедняга Джеймс составил завещание в мою пользу, еще когда мы были помолвлены, и сказал, что другого не делал. Миссис Мэйхью стояла под дверью и слышала это. Вот видите, они неизбежно должны меня подозревать. Но я этого не делала, Генри. Мне этого можете не говорить. Он взъерошил густые волосы. «Вам нужен хороший советчик. Вы должны немедленно нанять адвоката. Вы говорите, плащ был измазан, когда вы снова его увидели. Как это случилось? Кто-то должен был его принести. Это был Карр?» «Генри, я больше ничего не могу вам сказать». «Вы кого-то покрываете. Вы никого не стали бы покрывать, кроме Карра, даже в деле об убийстве. А знаете, что говорят? Миссис Крокет рассказала моей сестре. Дагмар знает, как я не люблю сплетни, но посчитала себя обязанной мне сказать. Говорят, именно Джеймс Лесситер увел у Карра жену. Это правда? Вы покрываете Карра?» «Генри, прошу вас, это правда?» На нее в упор смотрели ясные голубые глаза, полные гнева и осуждения. Она сказала усталым, ровным голосом. «Карр этого не делал, я тоже. Больше мне нечего вам сказать». Как слепая, она подошла к креслу и села, иначе бы она упала. Комнату и Генри заволокло туманом. Она закрыла глаза. А в следующий момент Генри стоял перед ней на коленях, целовал руки, обвинял себя и изъявлял свою неувядающую преданность. «Раньше вы этого не хотели, но сейчас вам это необходимо. Генриетта, вам нужен человек, который будет вас защищать и бороться за вас. Дайте мне это право. Позвольте объявить о нашей помолвке открыто вас защищать. Так, по крайней мере, отпадет нелепый мотив завещания. Знаете ли, у меня тоже много денег. Мне оставил дядя Кристофер. Правда много. Таким образом, отпадает вопрос мотива. Я не буду просить вас жить вместе с Дагмар. Я знаю, что с ней трудно ладить. Я мог бы выделить ей содержание. Может быть, она согласилась бы жить в этом доме. Когда вы переедете ко мне?»